Через полчаса я стояла перед дверью и, припав к ней ухом, прислушивалась к подъездным шумам. Вот загудел лифт, я напряглась, но лифт остановился ниже моего этажа. Послышались веселые детские голоса и собачий лай. Я оторвалась от двери, господи, до чего я докатилась, стою и подслушиваю. Что, больше заняться нечем? Время тянулось невыносимо медленно, и я еще раз вошла в ванную. Покрутилась перед зеркалом, хотя оно уже сказало мне массу комплиментов. Вымытые и уложенные с помощью фена волосы красиво сверкают. На лице минимум косметики, но и этот минимум придал коже привлекательный румянец, а ресницам удивительную длину и объем. Светлые перламутровые тени на веках почти незаметны, но глаза кажутся больше и сверкают ярче. Губной помадой я не воспользовалась из этических соображений. Все-таки идем в море, а не на бал. Яркий макияж будет смотреться вульгарно и неуместно. Я еще раз полюбовалась прелестной девушкой, отраженной в зеркале. Девушка имела ненавязчиво спортивный вид и могла украсить своим присутствием любую самую роскошную яхту. «Хорошо, что я взяла запасные джинсы», — думала я, поворачиваясь в разные стороны. «Как удачно, что у Ивана есть утюг. Хорошие джинсы. Сидят на мне, как влитые. Ноги красивые. Нет, правда, спасибо папочке. Удружил единственной дочке». Я немного взлохматила волосы на макушке, чтобы придать им естественный, незализанный вид. Наклонилась к зеркалу, чтобы проверить, не сыпется ли тушь. И в этот момент в дверь позвонили. Я быстро погасила светильник над зеркалом и метнулась в коридор. Приложилась к глазку, выпрямилась, глубоко вздохнула, отперла замок и распахнула дверь. «Привет», — сказал Иван. «Привет», — ответила я в третий раз. «Я тебе еще не надоел?» Я нервно хихикнула. «Интересно, кому может надоесть такой мужчина?» В грубом свитере и потертых джинсах Иван выглядел неотразимее любого голливудского красавца. И при этом не казался ряженым, как экранный пират. «Не надоел», — ответила я с опозданием. «Можно войти?» Я спохватилась. «Да, конечно!» Посторонилась, давая дорогу. Иван перешагнул порог и развернулся. Его бирюзовые глаза быстро скользнули по мне с головы до ног. Взгляд был ненавязчивый, не оскорбительный. Это был взгляд скрытого мужского одобрения, под которым расцветает любая нормальная женщина. «Ты замечательно выглядишь!» Я снова нервно хихикнула. «Господи! Но почему я веду себя как десятиклассница? Мне уже 25 лет. 25!» «Чаю? Кофе?» — предложила я светским тоном. «Если можно, немного вина», — ответил Иван. «Вина?» — удивилась я. «Чисто символически, за компанию». «А-а-а!» Я повернулась и пошла на кухню. Иван стащил с себя кроссовки и двинулся следом. Увидел два бокала, стоявшие на столе, и слегка приподнял брови. «Прости, я не вовремя?» «Вовремя», — ответила я. Взяла второй бокал, подошла к раковине и вылила вино. Вымыла его, вытерла чистым полотенцем и поставила на стол. Иван молчал, и я почувствовала необходимость объясниться. «Говорят, что пить одной некрасиво». Иван молчал. Я кивнула на пустой бокал и пробурчала. Вот я и сделала вид, что пью не одна. Да чего же стыдно признаваться в том, что у меня нет не только друга, нет даже собутыльника. Я почувствовала, как уши мои покраснели и стали горячими. Сейчас он меня засмеет. Иван не засмеялся. Налил вино в бокалы, взял свой и деловито произнес: «За мою любимую даму!» Я невольно покраснела. «За удачу!» — договорил Иван. Я прикусила губу, чтобы скрыть разочарование. «А с чего ты решила, что речь идет о тебе?» — подколола меня благоразумие. «Действительно, с чего?» «Ладно, проехали». «За чью удачу?» — уточнила я. «За твою, за мою, за нашу удачу». Иван поднес бокал к губам, но я остановила его новым ехидным вопросом. «Мы что, перешли на «ты»?» «Ох!» — Иван опустил бокал и озабоченно уставился на меня. «Прости, забылся», — покаялся он. Я промолчала. Я не хотела возвращаться к вежливому выканью и надеялась, что он предложит выпить на брудершафт. Брудершафт подразумевает поцелуй. Пусть только попробует мне это предложить. Я ему покажу, где раки зимуют. Целоваться на втором свидании. Я ему объясню разницу между девочками и порядочными девушками. Я ему... «Может, выпьем вино и окончательно перейдем на «ты»?» — предложил Иван. Я нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Ты что, предлагаешь мне выпить на брудершафт?» — спросила я ледяным тоном. «Ты с ума сошла!» — ужаснулся Иван. «Целоваться на втором свидании?» «Майя, я от тебя этого не ожидал. Слава богу, что я захватил с собой Джокера. Просто не знаю, что бы со мной было, останься я с тобой наедине. Не женщина, а секс-террористка. Я опасаюсь за свою невинность». «Хватит», — перебила я с досадой. «Но почему этому человеку всегда удается выставить меня полной дурой?» Иван громко, раскатисто расхохотался. Я со стуком поставила бокал на стол. Вино плеснуло через край и залило идеально чистую поверхность. «Хватит», — повторила я. «Иван, я обижусь». «Прости, прости». Иван даже замахал руками, показывая, что шутки кончились. Но смех все еще вырывался у него из груди короткими взрывными бомбочками. «Я уже обиделась. Все, Майка, все». Иван вытер глаза и покаялся. «Прости, засранца, не удержался». Он взял бокал и спросил, «Так мы будем пить или нет?» «Будем», — ответила я сердито. Взяла бокал, быстро чокнулась с Иваном и отпила глоток. Поставила бокал на место и заявила, «Я больше не хочу». «Не хочешь, не надо». «А я выпью до дна. За удачу все-таки», — пояснил Иван. Выпил вино, поставил пустой бокал рядом с моим и спросил, «На «ты» переходим или нет?» «Не знаю», — засомневалась я. «Удобно ли?» «Мне удобно», — отрезал Иван. «В общем, если хочешь без конца напоминать мне, что я старый валенок, ради бога, а я буду говорить тебе «ты», вот так». «Ну хорошо», — согласилась я милостиво. «Говори». Иван обрадовался. «Смотри-ка, получается». «Не акцентируй», — попросила я, — «а то я стесняюсь». «Не буду. Ну что, поехали?» «Поехали». Мы вышли из дома, уселись в знакомый мне «Шевроле» пикап. Сейчас его верх был затянут брезентом. «Нужно купить на зиму другую тачку», — заметил Иван. «В этой уже холодно». «Октябрь будет теплый», — возразила я. «Недолго. Через 2-3 дня погода изменится. В Москве начались заморозки, значит, скоро и до нас доберутся». «Откуда ты знаешь, какая погода в Москве?» — спросила я насмешливо. «Я только что оттуда прилетел», — ответил Иван, как ни в чем не бывало. «Что?» — я повернулась к нему всем телом. «Ты был в Москве?» «Недолго», — пояснил Иван. «Всего полдня. Улетел вчера ночью, прилетел час назад». «Но я же говорила с тобой по телефону». «Роуминг?» «А-а-а!» Я покосилась на своего спутника. «Да, легок на подъем, ничего не скажешь». «У тебя в Москве были какие-то дела?» — спросила я осторожно. Иван повернул голову и с улыбкой посмотрел на меня. «Ты интересуешься как журналист или как моя хорошая знакомая?» «Не знаю. Наверное, 50/50». Иван хмыкнул. «Были дела», — ответил он терпеливо. «Они завершились?» «Почти. Удачно?» «Удачно». Я умолкла. Спрашивать дальше как-то неудобно, хотя меня просто распирало от любопытства. Какие дела погнали нашего нового радиомагната в другой город? Уж не собирается ли он переехать? Мысль мне не понравилась. «Ты собираешься переехать?» — спросила я в упор, наплевав на приличие. «Наоборот!» — Иван остановил машину на светофоре и повернулся ко мне. «Наоборот!» — повторил он мягко. «Я собираюсь осесть в вашем городе надолго. Может быть, навсегда». «А-а-а!» — я отвела глаза. Меня волновал его взгляд. «Глупо, но это так». «Майка, ты не малолетка. Тебе 25». «Опять 25». Я уставилась на светофор так напряженно, словно от этого зависела моя жизнь. Почему он смотрит на меня, не отрываясь? Красный свет сменился желтым. «Можно двигаться», — сказала я поспешно. Машина тронулась с места. «Я взял кредит», — вдруг сказал Иван. «Кредит?» — я насторожилась. «На что?» Иван заколебался. «Прости, это меня не касается», — быстро покаялась я. Он качнул головой, как бы отметая мою ненужную вежливость. Помедлил еще минуту и ответил. «На покупку терехинского наследства». «Правда?» Я обрадовалась, что мои догадки оказались верными. «Здорово! Выходит, ты станешь нашим городским олигархом?» «Всю жизнь об этом мечтал», — шутливо проворчал Иван. «Конечно, мечтал. Сам говорил. Пресса — четвертая власть». «Это не я говорил, это мне говорили. Неважно». Я не могла сдержать глупого детского восторга. Чему, собственно, я радуюсь? «Тому, что господин Дердекин остается в пределах твоей досягаемости», — объяснил внутренний голос. «Что ж, вполне вероятно», — признала я. «Майя?» — позвал Иван. Я взглянула на него. «Да?» «Мне бы не хотелось, чтобы эта информация просочилась в народ», — сказал Иван. Я обиделась. «Можно подумать, я не понимаю». «Спасибо». Мы подъехали к стоянке яхт-клуба. Прежде чем выйти из машины, я спросила, «А у кого ты собираешься покупать терехинские компании?» «У наследников», — ответил Иван. «У каких?» «У матери и у жены». «Не знаю, когда мы разделят имущество, но точно знаю, что управлять компаниями они не умеют. Значит, предпочтут наличные». «Компании Терехина были проданы за несколько дней до его смерти», — сказала я вполголоса. Иван быстро взглянул на меня. «Вот как?» «Да», — подтвердила я. «Знаешь, кому?» «Знаю». «Можешь сказать?» Я задумчиво почесала уголок рта. «Пускай подождет. Нужно немного набить себе цену». «Не можешь, не говори», — сразу отступил Иван. «Азику!» — выпалила я. Иван удивился. «Этому вашему мафиози? Турсунзаде?» «Ему», — подтвердила я. Иван немного подумал. Посмотрел в окно, побарабанил пальцами по рулю. Повернулся ко мне и с улыбкой сказал «Спасибо за информацию». «Не за что», — ответила я небрежно. «Да, еще вот что». Я понимала, что не нужно этого говорить, но меня распирало от собственной значимости. Ужасно хотелось выглядеть солидной, информированной особой. «Ты в курсе, что наследников может быть не двое, а трое?» Иван молча смотрел на меня. В его глазах застыл вежливый интерес. «Трое?» — повторил он. «Вдова беременна?» «Нет», — ответила я. «У Терехина есть ребенок вне брака. Старая история. Ей уже 30 лет. Недавно Терехин занялся поиском своего ребенка». «Нашел?» «Не знаю». «Сын, дочь?» — быстро спросил Иван. Я пристально посмотрела на него. Притворяется или действительно не имеет к Терехину никакого отношения? «Не знаю», — повторила я. Иван задумчиво кивнул. «Спасибо», — поблагодарил он. «Ты мне очень помогла». «Мне бы не хотелось, чтобы эта информация просочилась в народ», — повторила я его слова. «Можно подумать, я не понимаю», — вернул Иван мою шайбу. Я засмеялась и признала: «1-1». Иван улыбнулся в ответ, спросил: «Идем?» «Идем».